Глава 428. «Всех вас я повторно поздравляю с этим достижением», — вновь зааплодировал наставник Жан. Он стоял в черном круге, там же, где и Хаджар. Остальные экзаменаторы также разбрелись по своим группам. «Вам осталось последнее испытание. Пройдя его, вы сможете стать частью нашей школы. И кто знает, может, в будущем у вас получится продвинуться до полноправного ученика и даже выше». От Хаджара, приближавшегося к размену третьего десятка, не укрылся скучающий скепсис на лицах экзаменаторов. В их глазах не нашлось ни капли веры словам наставника Жана. Хаджар улыбнулся. «Пусть так. Даже если ни один ученик внешнего круга никогда не становился полноправным, то Хаджар будет первым. Первым, кто с самого низа доберется до вершины мастерства. Ибо только так он сможет исполнить свои клятвы». В этот миг в глазах Хаджара вспыхнула столь крепкая и острая воля, что она смогла привлечь внимание экзаменатора Макина. Взглянув на оборванца в грязной одежде, он заметил на его руке красную татуировку. Его глаза расширились от удивления. «Обладающий именем? Здесь? Среди бездарностей, чьей силы едва-едва хватило, чтобы оказаться среди неудачников?» Мгновением позже удивление сменилось радостью. «Что ж, ему, Макину, еще и лучше». Уже давно он искал обладателя имени. Но вот в чем проблема. Чем сильнее был именованный, тем сложнее было лишить его имени. «Мне осталось собрать всего 16 имен для завершения пилюли 100 голосов. С ней я смогу пробиться на следующий уровень владения». Все так же, сохраняя безучастный вид, экзаменатор начал следить за оборванцем. Пройдет тот последний тест или нет, его, Макина, не волновало. Интересно, что за событие он пережил, если в столь юном возрасте обладает настолько сильным сердцем? Что же, ему это не поможет. Печально, впрочем. Может, с такой волей и обладая талантом, он смог бы преодолеть оковы своей никчемности. Увы, никто и никогда этого уже не узнает. Столь яркое и крепкое имя станет идеальным ингредиентом для пилюли 100 голосов. Как только Макин найдет остальные 15 имен, он придет за этим оборванцем. Вряд ли к тому времени тот сможет стать сильнее настолько, чтобы противостоять технике душ адепта начальной стадии повелителя. «Ваше последнее испытание будет самым легким и в то же время самым сложным», — наставник Жан взмахнул рукой. Хаджар смог ощутить лишь небольшие помехи в потоках энергии, но толком ничего не понял. Но одновременно со взмахом руки экзаменатора в центре каждого круга появилась по высокой стеле. Они словно выросли из-под земли, как если бы песок внезапно спрессовался в камень, единый монолит. Стелы, которые вы видите перед собой, обладают невероятной крепостью. Каждый, кто сможет хотя бы оставить царапину на ней, получит это. И наставник Жан поднял вверх руку. В ней блестел зажатый между пальцами треугольный медальон, сделанный из серебра. Он хранил в центре сложного узора небольшой камень. Среди испытуемых вновь прошла волна шепотков. Они впервые видели перед собой медальон Школы Святого Неба. И уж тем более им было сложно поверить в то, что все, что им нужно сделать для его получения, оставить хоть малейший порез на стеле. «Простите, достопочтенный наставник Жан». Вперед вышел юноша лет 15. «Правильно ли я понял, чтобы стать учеником вашей школы, мне нужно лишь поцарапать эту стелу?» «Да, все верно, молодой воин. Только учти, у тебя, как и у всех остальных, будет всего одна попытка. Так что советую использовать свой сильнейший прием». Слова экзаменатора все равно не успокоили паренька. «А артефакт? Я могу использовать свой артефакт?» «Можешь», — кивнул наставник Жан. «Но только если он ниже императорского уровня». На площадке повисла тишина. Что такое оружие императорского уровня? Самое дешевое обойдется минимум в 6000 монет. Так что вряд ли простолюдины, а именно ими и были собравшиеся здесь адепты, какой бы удачей они ни обладали, не могли завладеть подобным сокровищем. «Ну хорошо!» — выкрикнул осмелевший юноша. «Тогда я, Базил, сильнейший воин деревни Расла, стану первым, кто получит сегодня этот жетон». Он выхватил из-за спины огромный молот. Вокруг Базила закрутился вихрь энергии цвета мокрой стали, а затем с ревом он обрушил окутанный сиянием молот на Стеллу. Удар был такой силы, что разошедшиеся вокруг волны энергии раздробили камни. Но когда пыль улеглась, то остальные испытуемые с тревогой провожали взглядом исчезающего в снопах искр Базила. «Нет!» — затихающе звучал его крик над головами оставшихся. На Стелле не осталось ни единого следа. «Следующий!» — скомандовали хором экзаменаторы. После этого потянулась вереница адептов, пытающихся оставить на Стелле хотя бы небольшую трещину. Стоит отдать должное, у многих получалось. Но именно что оставить небольшую, толщиной с женский волос, царапину. Мощные выстрелы из лука, когда стрела оборачивалась брошенным гигантом бревном, царапина. Удар боевой рукавицей, от которого задрожала земля, царапина. Огненный шторм, соединившийся и уплотнившийся до образа серпа, чей жар плавил песок, превращая в стекло. Царапина. Вихрь ветра, вытянувшийся выпадом копья. Царапина. Десятки могучих техник, от одного вида которых в былые времена Хаджар бы счел себя неумелым ребенком, были способны лишь на незначительные повреждения. Некоторые так и вовсе отправляли своих неудачливых владельцев обратно в город. Каждый, кто справлялся с заданием Жана, получал медальон и отходил в сторону. Постепенно таких счастливчиков скопилось около 1500. Осталось всего 50 испытуемых. «Проклятье!» — выкрикнул кто-то. Хаджар обернулся на звук и широко улыбнулся. Эйнен, покрытый радужной чешуей, старательно пытался вытащить свой шест-посох из Стеллы. Он вошел едва ли не на десяток сантиметров, оставляя камню всего 3, может, 4 сантиметра уцелевшей породы. «Молодец!» — похвалил наставник Жан. «Не каждый год появляется тот, кто способен так навредить Стелле». «Спасибо за добрые слова, достопочтенный наставник», — поклонился островитянин и, получив жетон, отошел к группе остальных прошедших экзамен. Там на него посмотрели, как на ожившего монстра из легенд, и поспешно отодвинулись. С такими мало кто хотел заводить дружеские или приятельские отношения, ибо чревато. Наконец-то пришла очередь Хаджара. Среди всех испытуемых он остался последним. К счастливчикам добавилось, помимо Эйнена, еще 3, а остальные исчезли в снопах зеленых искр. Мысленно он обратился к спящему в недрах души дракону. Когда-то помещавшийся на ладонь, теперь он был длиной с руку. Открыв глаза и отряхнувшись от долгого сна, он влетел внутрь мысленного тела Хаджара. В реальности же на его плечи лег черный, будто сотканный из тумана плащ. От порывов ветра от него отделялись лоскуты тумана, но тот мгновенно восстанавливался. В руках появился точно такой же клинок. Так получалось, что черный меч, который Хаджар теперь мог призывать в реальность, был сильнее купленного по дешевке артефактного меча. «Довольно странный зов», — пробурчал себе под нос Жан. Макин же пришел в такой восторг, что едва мог его сдержать. Подобный именованный не просто станет идеальным венцом для пилюли 100 голосов, но и сможет вывести ее на качественно новый уровень. Боги явно благоволили Макину. Хаджар же, вздохнув, призвал всю свою энергию и все знания о пути Духа Меча. Вокруг него взвился шторм сине-черной энергии, плащ и меч на мгновение уплотнились, а сам Хаджар выкрикнул: «Шестая стойка! Ветер!» Оставляя за собой призрачные силуэты, он за мгновение переместился на десяток метров и оказался прямо за стеллой. Толпа задержала дыхание. Они видели все тот же монолит, на котором не было ни следа от удара мечом. После каждого испытуемого Жан возвращал стеллы в изначальное состояние. Но в то же время Хаджара не спешил окутывать сноп искр. Эйнен прокашлялся и ударил шестом о землю. С жутким скрипом и последующим грохотом верхняя половина стелы съехала, а потом упала на землю. На площадке повисла тишина. Лишь спустя некоторое время наставник Жан смог взять себя в руки и произнести: «Добро пожаловать в школу Святого Неба!»